Глава 33. Энн иронично смеется. «Когда лорд Каен решил жениться, он собрал всех сирот и привез сюда. Остальные остались с матерями, но их он просто выселил из своего имения, даже содержание не назначил». «И мисс Сайш не была против? Беспрекословно приняла вас?» Спрашиваю я и режу воск на равные части. Младшие с интересом наблюдают за моей работой, а я укладываю первую партию в ковш и готовлю формы. Они у меня простые, для обыкновенных высоких свечей. Честно говоря, мечтаю работать с пчелиным воском, но пока он мне не по карману. Так что готовлю краситель, формовые свечи должны получиться с розовым оттенком. Мисс Сэш была любовницей лорда Каена, но не папаши, а другого, усмехается Энн. Впрочем, она преданно служила всей вашей семье. По приказу папаши пыталась сблизиться с Робертом. Но он оказался верен тебе. Откуда ты это знаешь? Энне определенно нравится демонстрировать свою значимость. Думаешь, я вру? Она усмехается, и мне становится больно, что этой совсем молодой девушке довелось только пережить. Лорд наведывался в Кахэм. Но не чтобы навестить нас, конечно. Они с Сайш обсуждали свои планы. Встаю и прохожу к печи. Ставлю на нее ковш с воском. Девочки перемещаются вслед за мной. И Энни тоже подходит. Чувствую, что ей важно донести правду. Я подслушивала их разговоры. Вначале папаша, а затем Самсон Кейн приезжали часто. И если папаша был мозгом заговора, то Самсон и мисс Сайш — исполнители. Самсон украл секретные разработки. Он и Сайш писали доносы. Энни с насмешкой зовет отца Лилии папашей. И я сама мысленно начинаю называть так лорда Каена. «А я?» — вырывается у меня. «Какую роль во всем этом сыграла я?» «Я знаю эту историю только со слов экономки и твоего кузена, Лилия». Энн пожимает плечами и впервые заинтересованно смотрит на воск, который я проверяю термометром. Трудно лить свечи и одновременно слушать настолько важный рассказ, но другого выхода у меня нет. Я должна успеть приготовить товар для заказчиков. От этой партии слишком многое зависит, поэтому я на некоторое время отвлекаюсь от сестры и полностью ухожу в дело. Ведь краситель и ароматизатор необходимо вводить воск при определенной температуре. Я размешиваю воск и готовлюсь влить его в формы. Сестры следят за каждым моим движением, и только Энн посматривает иронично. Думаю, ей хочется выглядеть постарше. И еще она безумно уязвима. «Они не говорили обо мне?» Спрашиваю, когда формы уже наконец наполнены и расставлены на столе. Пора приниматься за свечи в стаканах. Мне с большим трудом удалось достать простые круглые емкости из бесцветного стекла, но гранёные или фигурные стаканы затмят красоту свечей. «Лилия, я сильно удивилась, когда узнала, что вы с папашей только играли роли любящих отца и дочери, а на самом деле ты боялась его до смерти». Слова Энни подтверждают мои догадки. Я киваю и достаю второй ковш для кокосового воска. Позже помою посуду на кухне. «Ты не хотела участвовать в заговоре против мужа, хоть и не любила его. В итоге ты сбежала с планом какой-то важной разработки и утащила рубин-накопитель. Тебя искали». «Боже, значит, меня искал не только муж». Вспоминаю незнакомую темноволосую женщину в карете. Мне она показалась знакомой. Увижу ли я ее среди гостей Роберта? «Почему ты не рассказала лорду Шарсо?» — спрашиваю я. Остальные девчонки притихли и молча слушают нас. «Так ты и расскажи. Но сдается мне, что лорд и сам все раскопает. Сейчас я залью свечи в стаканы и пойдем выбирать ткани для платьев. Предлагаю я и с удовольствием замечаю, как загораются глаза девочек. Даже Энни заинтересована, хоть и пытается это скрыть. Мы переходим в бывшие покои Лилии, в которых она жила до замужества. Энни поведала мне, что Лилия любила Кахэм и много времени проводила здесь. Тогда сады цвели пышным цветом, но в руках мерзавки Сайш имение пришло в упадок. Пока копаемся в шкафах и находим все новые и новые сокровища. Я думаю о том, что завтра Роберт повезет сына в город. Многое зависит от этой поездки. Я, конечно, примерно могу предсказать, как поведет себя Эрик, но наверняка ведь знать не могу. Что, если дракон подкупит Эрика? Даже не подарками, а харизмой, властью, отцовской любовью. Выбрасываю безумные мысли из головы и собираюсь искать Эрика. Они с Бураном слишком заигрались в саду. А уже поздно. Девочки же возвращаются в свою комнату, предварительно поблагодарив за будущие наряды. «Это лишнее», — все-таки буркает Энн. «Я ваша старшая сестра и несу за вас ответственность», — отвечаю строго. «Ты ведешь себя странно». Энн не хочет униматься. «Просто подумай о младших», — устало произношу я. А Элли порывисто бросается ко мне и обнимает за талию. «Спасибо, Лилия», — шепчет тихонько. Прижимаю к себе младшую сестренку и закрываю глаза. «Клянусь, я вытащу этих несчастных детей из нищеты».